Глава 4. В отличие от мирного и спокойного острова моих воспоминаний, сегодняшний остров Шицуй можно было охарактеризовать как чрезвычайно оживленный и шумный. Его здания в европейском стиле привлекают помимо туристов и множество молодых людей, прибывающих сюда, чтобы сделать свадебные фотографии. Наше кафе находилось как раз в подобной реконструированной постройке. В нем, довольно вместительном на вид, оказалось так тесно, что яблоку было негде упасть. Поскольку шел самый разгар лета, в помещении с кондиционером уже давно не было свободных мест. Снаружи во дворе можно было покурить, и нежный аромат белых орхидей смешивался с терпким запахом табачного дыма, вызывающим у людей ощущение удушья. Но сейчас не стоило придираться к деталям. Наличие там двух свободных стульев было гораздо важнее. Когда я на мгновение поднял голову, уличный сад, о котором я вспоминал много лет, оказался прямо передо мной, но уже не выглядел таким знакомым, как когда-то в юности. Скала, фонтан, веранда, каменный столб — все это появилось в 20 веке и не представляло никакой исторической ценности, поэтому неудивительно, что им было не избежать сноса. Мне пришлось нарисовать на салфетке схему, чтобы показать тот рай, который уцелел лишь в моих воспоминаниях. Вместо этого вокруг старых деревьев, которые необходимо было охранять, располагались большие, аккуратные и красивые клумбы, не позволявшие людям приближаться к стволам ближе, чем на 3 фута. Посреди клумбы проходила дорожка для прогулок, выложенная красивым мрамором. Если б я гонялся и играл в прятки на такой гладкой поверхности, то постоянно думал бы о том, как бы не упасть. Щелкали затворы, мигали вспышки. Высокоэффективный конвейер, создающий стандартизированные воспоминания для красиво одетых молодоженов. Мужчины были заключены в массивные костюмы, как ватные одеяла, а женщины занимались исправлением испорченного потом макияжа. Их направляли фотографы в жилетах и шортах, с улыбкой, как у роботов. Радостный смех звучал, словно пение цикад в конце осени. Не знаю, с какого момента я перестал обращать на него внимание. После некоторых подсчетов оказалось, что прошло уже 20 лет с моих последних пряток в уличном саду. Я, наконец, принял тот очевидный факт, что, как и я с начальной школы до 30 лет, уличный сад тоже изменился. Время никогда не стоит на месте. Ну что ж, перейдем к главному вопросу. Я сделал глоток горького ледяного кофе, который пьют только взрослые. Скажи, где же прятался лабрадор? Лабрадор? Фан Чен был озадачен. Подожди, ты не пропустил часть рассказа? Что произошло с сундуком? Ну, сундук не был за деревом. Я указал по диагонали на высокое место вдали, где крона деревьев создавала плотную массу. Смотри, оно вон там. Что тогда? Это конец истории? А, точно. Я сложил ладони, сделав вид, что только что вспомнил об этом. Чтобы все было честно, я должен сказать тебе, что в этой истории используется некий повествовательный трюк. Что еще за повествовательный трюк? Я с презрением взглянул на невежду, затем достал телефон и нашел точное определение в интернете. Повествовательный трюк, читал я слово в слово. Это использование структуры текста или нарративной техники для введения читателя в заблуждение и сокрытия от него определенных фактов с той целью, чтобы, когда в конце откроется истина, его охватило чувство невероятного удивления. Это что же выходит? Фан Чен нахмурился. Сундук был не за деревом, а на дереве, или что-то в этом роде. Поскольку он не мог слезть с дерева, не мог и начать атаку. «Честно говоря, это и впрямь довольно хорошая идея», — уклончиво сказал я. «Ладно, давай пока не будем думать о сундуке. Давай все-таки предположим, где мог бы спрятаться лабрадор». «А что мне будет за правильный ответ? Если угадаешь, тебе не придется платить за эту бутылку апельсинового сока». «Так», — Фан Чен, казалось, воодушевился. «Я бы сказал, что здесь». Под «здесь» ты имеешь в виду то место, где мы сейчас сидим? Конечно, не двор. Я про внутреннюю часть кафе. Почему ты так решил? Есть три момента, серьезно сказал Фан Чен. Во-первых, правила запрещают вход в здание, а судя по характеристике лабрадора, было бы неудивительно, если бы он сознательно нарушил правила. Я кивнул. Такого рода вывод не более чем очевидная мелочь. Во-вторых, чтобы найти сундука, тебе пришлось бы идти в противоположный угол сада посреди улицы, поэтому база неизбежно долгое время оставалась бы без присмотра. Другими словами, лабрадор мог с легкостью выбежать и коснуться столба, одержав победу. Но почему он этого не сделал? Единственная причина, которую можно придумать, в том, что сад не просматривался с того места, где прятался лабрадор, поэтому он не мог знать, что ты делаешь. Учитывая первый пункт, я думаю, вероятность того, что лабрадор был в каком-то помещении, очень высока. Да, со двора хорошо видно ситуацию в саду посреди улицы, а изнутри нет. В-третьих, ты намеренно остановился на середине рассказа, даже не пожалев бутылки апельсинового сока. Очевидно, местоположение лабрадора должно иметь какое-то особое значение. Конечно, то, что ты так серьезно спросил об этом, означает, что правильный ответ можно угадать, иначе было бы неинтересно. А до сих пор все мои непосредственные знания об острове свежей зелени ограничены этим кафе. Так что это должно быть и есть правильный ответ. Прозвучало это так, что либо он прав, либо мне придется признать, что я испортил ему настроение. Этот парень весьма красноречив и полагается на логические цепочки, чтобы наверняка быть непобедимым. 20 лет назад это место еще не было переоборудовано в кафе, сухо сказал я. Поэтому лабрадор не мог сюда войти. О, правда? Фан Чен притворился растерянным. Тогда все-таки в чем дело? Я позволил ему немного побыть в замешательстве, прежде чем открыть правду. Да, лабрадор действительно забежал в некое особенное здание. В дальнейшем оно сыграет главную роль. На углу проспекта Шицуй и 4-й улицы скромно возвышалось трехэтажное европейское здание, настолько неприметное, что многие даже не знали о его существовании. Пестрые стены из красного кирпича были такими же, как раньше, словно и не могли измениться. Я развернул еще одну салфетку и снова взялся за карандаш. Мы называли его «домом с привидениями».